Старейшины Маме от имени всех соседних племен просят назначить наместником и защитником Шоконочко знатного Мешикатль и разместить на их землях хорошо вооруженный гарнизон. В кои-то веки даже угрюмый Ауитсотль выглядел довольным. «Невероятно!» — пробормотал он себе под нос. «Богатая земля сама отдается нам в руки». Когда правитель обратился ко мне, его голос заметно потеплел. «Вижу, молодой Миксли, ты приносишь не одни затруднения». Я скромно промолчал. «И если позволишь, владыка глашатый, я назову еще одно преимущество. Хотя нам и предстоит разместить войско далеко от Теночтитлана, оно не будет зависеть от поставок припасов. Маме заверили меня, что наш гарнизон будет кормиться за счет местного населения». «Клянусь богом войны, мы сделаем это! Разумеется, сначала придется вынести вопрос на рассмотрение изрекающего совета, но это будет простой формальностью». «Может быть, — сказал я, — мой господин сочтет нужным сообщить изрекающему совету, также и о том, что как только солдаты обустроятся на новом месте, к ним смогут присоединиться их семьи. За ними последуют торговцы, а там и иные мешикатль получат возможность переселиться на новые плодородные земли. Наш гарнизон способен стать зерном поселения, из которого со временем вырастет второй Теночтитлан». «Мечты у тебя с размахом, а?» — усмехнулся Ауитсотль. «Может быть, это было излишне смело с моей стороны, чтимый глашатый, но я упомянул о возможности подобного переселения на совете старейшин Маме, и они заявили, что не только не будут этому препятствовать, но и сочтут за честь возможность превращения своего края в, как они выразились, Теночтитлан Юга». Правитель посмотрел на меня с подозрением, некоторое время помолчал, барабаня пальцами, а потом сказал: «В мирное время ты всего лишь купец, считающий бобы. А в армии, хоть и заслужился до звания Текуиуа, милостью моего господина, смиренно вставил я. Короче говоря, ты никто. И вдруг ты приходишь и даришь нам целую новую провинцию, более ценную, чем любую из всех присоединенных к Мешику путем переговоров или силой со времени правления нашего высокочтимого отца Мотекусамы. Я обязательно доведу до сведения нашего совета, мой господин», — промолвил я. «Раз уж было упомянуто имя Мотекусомы, я должен сообщить следующее. Я завел разговор, который откладывал. Пришлось изложить все нелицеприятные соображения Бишосу Коси Юэла относительно его племянника». Как я ожидал, Ауитсотль начал сердито фыркать и заметно багроветь, но гнев его был направлен не на меня. Он напрямую заявил мне: «Узнай же, молодой Миксли, что в бытность свою жрецом юный Мотекусома неукоснительно следовал всем правилам, предписываемым богами, вплоть до самых дурацких и несуразных. Он изо всех сил стремился искоренить все человеческие слабости, как в себе, так и в других». Ауитсотль продолжал, помолчав: «Как-то раз, произнеся слово, которое, как ему показалось, могло быть сочтено богохульством, он проткнул себе язык и протащил сквозь отверстие шнур, на котором было нанизано штук 20 шипов агавы. А в другой раз, когда его посетила низменная мысль, он проделал такую же дырку в своем тепуле и снова подверг себя кровавому самоистязанию». Ауитсотль сделал паузу, а когда продолжил, мне показалось, что он снова размышляет вслух. «Я понимаю. Он стал скалить зубы, этот щенок-койота, и рычать вопреки как полученным приказам, так и здравому смыслу. Я понимаю, что он стремится быть достойным имени своего деда, воинственного владыки. Молодого Мотекусому не устраивает мир с соседями. Ему нужны противники и победы. Он хочет, чтобы его уважали и боялись, как человека с крепкими кулаками и зычным голосом. У меня сложилось впечатление, — сказал я, — что представитель сапотеков больше всего страшится возможности того, что твой племянник может когда-нибудь стать Юйтлатуани Мешика». Услышав это, Ауитсотль все же бросил на меня хмурый взгляд. «Коси Юэлу умрет задолго до того, кому придется беспокоиться о своих отношениях с каким-нибудь новым Юйтлатуани. Нам всего 43 года, и мы собираемся жить еще долго. А прежде чем умереть или впасть в старческое слабоумие, мы сообщим совету имя нашего преемника. Сразу Нам и не вспомнить, сколько именно сыновей среди двух десятков наших детей, но в любом случае среди них найдется хоть один бы новый Ауэйцапль. Имя.